дома в ярости на себя, что проснулся. Пытается снова заснуть, чтобы сон продолжался, но снятся ему только какие-то обрывки. Рассказчик, тот же Пискарев, продолжает рассказ о Невском проспекте, но теперь настроение его упало. Покупка Пискаревым опиума. Пискарев принимает опиум. Его новый сон о незнакомке, его разговоры с ней. Он представляет себя в своей мастерской, тут же и она, его жена. Его решение спасти ее в действительности и жениться на ней. Третье. Снова Невский проспект, натура. Пискарев ищет дом незнакомки. Не может найти. Вдруг она снова появляется на пустынных улицах. Только теперь это не мрачно, а как бы в предчувствии счастья. Закадровый текст напротив уныл, трагичен. Рассказчик трагичен. А танец весел. Весело ищет тот дом наш герой. Нашел. Ее комната. Та же, что и раньше. Их разговор. Его бегство. Его припадок где-нибудь в подворотне. Она на балу в пышном платье танцует. Среди трактовок Гамлета была, кажется, и такая, когда показывалась лишь борьба за трон. Между тем, как у Шекспира, есть, вероятно, много других пьес по этому поводу. А вот того, по поводу чего написан именно Гамлет, в других пьесах как раз, возможно, нет. Впрочем, борьба за трон – это хотя бы ясно, а вот бывают Гамлеты, и чаще всего они именно такие бывают, когда сложная канва поглощает ясность. Правда, все куда-то при этом все равно движется, движется. Пожалуй, я не знаю ни одного спектакля, по которому я бы хорошо запомнил, про что эта пьеса. Хотя во время самого вечера в театре на том или ином Гамлете мне даже моментами казалось, что я ухватываю некий скрытый смысл. Но затем поток как бы слишком знакомого действия захлестывал меня, и именно благодаря этой знакомости, привычности, поток этот уже ни о чем не говорил. Так все было известно, и так было много всего в каждом из этих спектаклей, что я лично не успевал по-настоящему сосредоточиться и схватить какую-то основную ниточку. Впрочем, всякие общие хрестоматийные мысли, возможно, и становились ясны. Но эти общие верные мысли здорово стираются от повторения, а новую краску, видимо, не так-то просто прописать по старой. Вот и получается серединка наполовинку. Прежде всего, оттолкнувшись от противного, скажем еще раз, что тут нет никакой борьбы за престол, за власть. Тут брат короля убивает самого короля из-за женщины, жены короля, чтобы, став самому королем, взять ее себе в жены. Сын же ее, приехав и ожидая увидеть горе и траур, видит любовь и праздник. Ему такое кажется невероятным. Ему трудно поверить в то, что все это может быть так. Его активность, скорее активность попытки понять что-нибудь, осознать, допустить. Впрочем, уже допустив, становишься частью этого мира, а он пришел из другого. Дядя и мать совсем не скорбят об отце. Потом является призрак со страшным известием. В этом доме, где все было так понятно раньше, теперь все не так. Пора сойти с ума. Обычно Гамлет в спектаклях боится быть тихим. Он не знает, на что положить строчки стольких стихов. Он себя стягает, как кучер стягает лошадь, чтобы быть темпераментным. Он готов захлебнуться в гневе, он протестует, воюет, кричит. Однако не рано ли все это? Такая канва ведь слишком готова, известна. Она никому ничего не говорила.